Всегалактическая война длилась немного, немало, 7 веков. За это время было произведено немало интереснейших открытий и уничтожены миллиарды разумных. Население галактики сократилось на четверть. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Четверть населения целой галактики. Несколько молодых рас, не успевших выйти в космос, были уничтожены подчистую. Три планеты со всеми их обитателями были полностью уничтожены. От них даже астероидного поля не осталось. В общем, пора было возвращаться и принуждать этих вояк к миру, а то они такими темпами всю галактику разнесут. Возвращение расы Войд в Млечный Путь было грандиозным. Во всех звездных системах одновременно появились гигантские стальные кальмары, которые требовали сложить оружие и сесть за стол переговоров. Любая попытка агрессии каралась мгновенным экстерминатусом. Некоторые еще пытались рыпаться, тогда я приказал отключить все ретрансляторы, это сработало. Лидеры рас были вынуждены сесть за стол переговоров. Первым делом я на всех наорал, объявив их варварами и идиотами, которые не могут и сотни лет обойтись без конфликтов. Дальше перешли к переговорам и попытке примирения. Если бы мои корабли не висели над всеми дамокловым мечом, хрен бы они пришли к консенсусу, а так деваться некуда. Мирные переговоры под моим присмотром длились почти год. Был сформирован новый совет цитадели, в котором мне отводилась особая роль галактического арбитра. Конечно же, за время войны карта галактики сильно изменилась и предстояло сформировать новые законы и установить новые правила. Плюс ко всему я вывалил на галактическое сообщество данные, полученные в ходе исследования границы Вселенной. Теперь можно с уверенностью сказать, что Млечный Путь полностью отрезан от остальной Вселенной. В 2547 году мои исследования по перемещению сознания в новое тело так и не достигли желаемого результата. К этому моменту уже были полностью завершены проекты суперсолдат и наномолекулярный симбионт, способный к саморепликации. И если суперсолдат был просто великолепен и совершенен, насколько это вообще возможно, то симбионт превзошел все самые оптимистичные прогнозы. Silverlight, как назвали завершенный проект симбионта, совместил в себе возможности винома и вируса Blacklight. Это был действительно шедевр с большой буквы. Но как переместить в него мое сознание ни я, ни мои многочисленные ученые так и не придумали. Это так сильно меня расстроило, что я даже хотел было пойти на отчаянный шаг и уничтожить всех жнецов и войдов, оставив себе лишь одно тело, но вовремя одумался. Дело в том, что со смертью любого жнеца я безвозвратно теряю кусочек своей памяти и, подозреваю, личности. Удивительно, но связь между отдельными единицами поддерживалась на расстоянии многих световых лет совершенно без всяких технических приспособлений. Для того, чтобы отделить одного войда от роя, мне пришлось соорудить конструкцию размером с большой футбольный стадион, в котором экранированное пространство составляло всего лишь куб с гранью 3 метра. Лишившись связи с роем, войд стал быстро терять собственное сознание и превратился в тупого бездушного робота. Такой результат мне совершенно не понравился. Именно тогда я и понял, что для достижения моей цели есть только один путь – переход в другой мир, как это произошло при моем переселении в мир Mass Effect. И, стоило мне это понять, как я получил доступ в закрытую область собственной памяти. Я стоял в центре большого искусно украшенного зала и никак не мог понять, где я очутился. Казалось, еще мгновение назад я был в собственной комнате и корчился от электрического разряда от проходящей сквозь меня шаровой молнии, а теперь я здесь. Как-то внезапно пришло осознание, что я мертв, но никаких особых чувств по этому поводу я не испытал. Как говорил Декарт, мыслю, значит существую, так стоит ли расстраиваться по поводу завершения той жизни и начала новой. Да, ты мыслишь в верном направлении, услышал я мелодичный девичий голос из-за спины. Обернувшись, я увидел потрясающе красивую девочку лет 12. У девочки были длинные серые волосы, огромные синие глаза, остренькие ушки и очаровательные рожки, а за спиной раскинулись огромные крылья с серым оперением. Вне всякого сомнения, человеком это милое создание не являлось, так что нет ничего удивительного, что она может читать мои мысли. «Приветствую вас, а несравненная», — проговорил я, становясь на одно колено перед девочкой. Почему не на два? Потому, что это явный признак раболепия, а я себя рабом не считаю. Молодец. Похвалила меня эта ковайная прелесть. Ты и впрямь не раб, а, скорее, возможный партнер. У меня много имен и обликов, но ты можешь звать меня так, Хизис, богиня пустоты. И можешь называть меня на «ты», не люблю все эти дурацкие нормы этикета. Короче, расслабься и будь проще. Глядишь, к тебе не только люди, а даже я потянусь. Малышка звонко и задорно рассмеялась и, убрав крылья, мгновенно оказалась около моей коленопреклоненной фигуры и провела своей маленькой ладошкой по моей щеке. «Рад с тобой познакомиться, Такхизис», — улыбнулся я ее поведению и встал на ноги. «А вот тут ты не прав», — девочка забавно покачала своим указательным пальчиком, словно строгий учитель нерадивому ученику. «Мы с тобой уже встречались, но вспомнишь ли ты нашу прошлую встречу, зависит только от тебя. Я лично не рекомендую. Все было так плохо». Несколько расстроился я. «Нет», — малышка приплясывая проскакала по всему помещению и с разгона плюхнулась на мягкий диванчик, после чего похлопала по сиденью рядом с собой, намекая, что мне тоже следует присесть. «Пожалуй, немного приоткрою перед тобой некоторые тайны», — задумчиво проговорила она, когда я присел рядом с ней. «Во вселенной существует бесчетное множество миров, которые можно разделить на три типа: изначальные, истинные и воплощенные. Изначальные миры – это миры, созданные первостихиями пустоты, хаоса и порядка. В этих мирах живут истинные творцы, способные своей волей создавать истинные миры. Изначальные миры стабильны и совершенны, там не действуют законы физики, химии и даже магии. Воля творцов – закон для этих миров. Истинные миры уже менее стабильны, и для их существования творцы вводят различные ограничения. Именно так и появляются законы физики, химии и магии. Соответственно, в истинных мирах, помимо обычных смертных, существуют демиурги, способные творить воплощенные миры. Воплощенные миры, помимо законов самого мира, имеют строгую линию исторической последовательности и существуют только до тех пор, пока развивается история, придуманная демиургами. А по завершении истории мир откатывается к своей изначальной точке и начинает жить сначала. Книги, фильмы, мультики. Удивился я. Да. Да, обрадовалась моей догадке Такхизис и захлопала в ладошки. Они самые. Ну, в общем, картину ты представил. Я кивнул. Так вот, у каждого истинного мира существует свой собственный круговорот душ. Когда обитатели мира умирают, то их души попадают в круговорот душ, где проходит очистку и через какое-то время возвращаются в мир. Иногда среди таких душ попадаются странники. Это души, которые остаются неизменными даже после очистки в круговороте душ. Странников ничто не держит в их родных мирах, и они могут путешествовать по другим мирам. Именно так появляются всякие попаданцы. «Видимо, и я такой же», — подумал я. «Верно», — подтвердила мои мысли богиня, но не совсем. Круговороты душ существуют только в истинных мирах. В изначальных мирах круговороты не нужны, так как творцы бессмертны, а в воплощенных мирах существуют только искусственные души, которые распадаются при перерождении мира. Так вот, некий демиург-странник умудрился создать воплощенный мир, в котором сам себя запер. Мир оказался совершенно непримечательным, а демиург перед тем, как создать мир, не прописал достаточно длинный сюжет, из-за чего он из раза в раз умирал и перерождался младенцем, и все события вокруг него повторялись. Он прожил свою жизнь многие тысячи раз, пока не додумался уничтожить мир, принеся его в жертву самому себе. До этого он, кстати, пытался приносить жертвы различным богам и первостихиям, но из-за того, что мир был запертым, его жертвы не доходили адресатам. Так этот демиург смог вырваться из замкнутого цикла перерождений, но из-за длительного пребывания в том мире он малость повредился рассудком и стал опасен в своем безумии. Именно с таким тобой я и познакомилась впервые. Ох, ничего ж себе! Потрясенно выдохнул я. Да уж, не каждый день тебе сообщают, что ты прожил уже много тысяч лет, но просто не помнишь этого. Так значит, те фрагменты воспоминаний мне не привиделись. Почему же тогда я ничего не помню? Я заблокировала всю твою память и отправила в один из истинных миров для перерождения, пояснила Такхизис. Ты меня заинтересовал, и я решила попробовать с тобой договориться. И чего же ты от меня хочешь? Я хочу права сопричастности. А поподробнее? Это сложно объяснить, но я попытаюсь. Я не просто богиня пустоты, я и есть пустота, смерть, разрушение, забвение и перерождение. Ни один, даже изначальный, мир не способен выдержать моего присутствия, а мне скучно, протянула она, словно маленький капризный ребенок. и аватары не помогают, они все равно являются частью меня, и мне такое существование ничуть не интересно. Я хочу стать частью тебя, но при этом ты не будешь частью меня. Сумбурненько, но более точного пояснения я дать не смогу. Допустим, ты не врешь, и я соглашусь, решил поторговаться я, а в чем моя выгода? Я никогда не вру, острый кулачок девочки врезался мне в живот, отчего я чуть повторно не умер, не смей меня оскорблять подобным образом. Я могу о чем-то умолчать, но опускаться до вранья никогда бы не стало. А если ты откажешься, то я разблокирую всю твою память, и ты снова станешь безумным маньяком-убийцей. Ткнула в меня пальчиком эта чертовка, а потом вскочила с дивана и показала пантомиму пускающего пену безумного берсерка. Ты ведь помнишь те маленькие фрагментики своих прошлых жизней? А ведь это капля в море. Это называется шантаж, возмутился я. Что-то меня не привлекают вечные приключения по указке этой неугомонной малышки. Это называется разумный обоюдовыгодный договор, возразила Такхизис. Но так и быть, дам тебе прочувствовать всю прелесть моего существования. Помнится, перед смертью ты хотел изменить концовку одной игры. Вот и изменяй. После этих ее слов я оказался в теле Шепарда, а память о нашей встрече временно заблокировалась. Что ж, теперь я действительно понимаю Такхизис и готов согласиться, что такое существование очень скучное. Пожалуй, теперь я готов на договор с ней. Стоило так подумать, и я оказался в зале, где в прошлый раз общался с этой маленькой няшкой. Впервые за 2500 лет я почувствовал себя в обычном человеческом теле, и это было бесподобно. Да, ради этого я готов пойти даже на самый кабальный договор, что уж говорить о столь мягких условиях, которые мне предложила богиня пустоты. Вижу, ты осознал все прелести предложенного мной договора. Без приветствия утвердительно спросила девочка. Да, я согласен, подтвердил очевидное я. Где подписываться кровью? Там, озорно улыбнулась девочка и указала пальчиком на появившуюся в центре комнаты огромную кровать, застеленную белыми простынями. Ты хочешь? Опешил я и повернулся к своей собеседнице, но вместо 12-летней девочки там уже стояла обворожительная красотка лет 18 в полупрозрачной черной комбинации. Не узнать в этой красотке повзрослевшую версию Такхизис было невозможно. Ну чего же ты ждешь? Весело смеясь спросила меня эта нимфа и потащила на постель. Дважды меня уговаривать было не надо, и, подхватив красавицу в свои объятия, я повалился на перину, где мы слились в страстном горизонтальном танце. Не знаю, как долго мы провели в объятиях друг друга, но когда я проснулся и обнаружил отсутствие рядом с собой девушки, то страшно расстроился. Я тут же подскочил с кровати с намерением бежать искать свою красавицу и только тут обратил внимание на окровавленную простынь под собой. Вся простынь была измазана кровью из царапин на моей спине, а в центре выделялось большое кровавое пятно, оставшееся от невинности моей богини. Сама же простынь оказалась вовсе не белой, как я думал раньше. Она была исписана мелкими символами на неизвестном мне языке. «Рассматриваешь наш договор?» — спросила меня появившаяся откуда-то девочка. «Да, только ничего не понятно. Ты как? И почему в таком виде?» Обрадовался я ее появлению. «Ну, языкам я тебя скоро научу в соответствии с договором. Можешь не опасаться, там ничего опасного или обременительного для тебя нет. Чувствую себя превосходно, мне понравился процесс с подписания договора, жаль только мы не скоро сможем его повторить». «Что?» – искренне расстроился я. «Но почему? Я ведь говорила тебе, что одно только мое присутствие способно убить любого», – печально вздохнула малышка. «Для того, чтобы ты не развоплотился, мне пришлось приложить немало усилий. Именно поэтому я и пребываю в таком виде, дабы лишний раз не соблазнять. Я ведь знаю, что ты предпочитаешь девушек постарше. Так что если хочешь, чтобы мы снова были вместе, тебе придется стать намного сильнее». Эта новость меня очень сильно расстроила. Мало того, что эта девушка мне действительно стала нравиться, так это еще и первая моя девушка за последние 2500 лет. И тут оказывается, что мы не можем быть вместе. А уж как должно быть грустно и одиноко самой Такхизис. В порыве чувств я притянул малышку к себе и крепко обнял, гладя ее длинные волосы. «Спасибо», — мило улыбнулась мне девочка и легко отстранилась. «Я изъяла из твоей памяти все воспоминания о периоде зацикленности, но оставила все приобретенные тобой способности, потом сам в них разберешься. Также я подправила твой проект идеального аватара. Еще я передала тебе знания о способе перемещения между мирами, а еще знания всех языков Вселенной. Теперь я всегда буду с тобой, но ты со мной сможешь быть очень нескоро, поэтому не зацикливайся на мне и живи в свое удовольствие. Прощай». С этими словами она толкнула меня в сторону кровати, и я вновь оказался в теле Роя Жнецов. На осознание и освоение информации, полученной от Акхизис, ушло 5 лет. И не надо удивляться тому факту, что богиня так легко могла оперировать моей памятью, я все-таки отчасти машина, поэтому мою память можно изменять, как обычные данные на компьютере. Параллельно с освоением информации я завершал создание собственного нового тела по улучшенным Такхизис чертежам и изучал все возможные миры, в которые меня может закинуть. Читал книги и мангу, смотрел фильмы и аниме, играл в компьютерные игры. Я решил не идти по пути простого попаданца. В конце концов, если я сам могу выбирать время отправления в другой мир, а также могу сам выбрать себе тело, то почему бы не создать себе еще и помощника? В итоге мое новое тело представляло собой 2 отдельные составляющие. Первая часть моего будущего тела – это Silver Light, основной носитель разума. Это существо на 70% состоит из нулевого элемента и даже без носителя является сильнейшим псиоником и биотиком мира Mass Effect, если не считать жнецов. Кроме того, симбиант способен взять под контроль любое органическое существо, может производить почти мгновенные генетические и косметические преобразования и многое другое. Вторая составляющая моего будущего тела – это суперсолдат Биоробот S3,0, являющийся носителем симбианта. Почему S3,0? Все просто. S – Шепард версии 3,0. Сам Биоробот – это настоящий шедевр генной инженерии, технологии создания псевдоличности и контроля сознания. S3,0 – искусственно выведенный организм, не имеющий никаких киберимплантов или чего-то подобного. Он имеет биотическую мощь, сравнимую с целым взводом Ордат Якши. По силе и живучести он превосходит лучших представителей Краганов, а по скорости реакции и ловкости куда как лучше соларианцев. Подкожная броня делает его совершенно неубиваемым для простого холодного и огнестрельного оружия. Минимум 2 раза продублированы все важные органы, включая мозг. В S3,0 я совместил способности очень многих рас, но самое главное, что при всем при этом мне удалось сохранить ему человеческую внешность. Собственно, S3,0 выглядел как этакий Конан-варвар, 2 метра ростом, огромные бугрящиеся мышцы и вообще брутальный мужик. Но вся эта крутость и неубиваемость S3,0 далеко не самое главное. Самое главное это то, что, обладая собственным самосознанием и развитым интеллектом, он не утратил свободы воли и инициативности, но при этом бесконечно предан мне, как своему хозяину на инстинктивном уровне. Инстинкт преданности мне в нем гораздо сильнее, чем даже инстинкт самосохранения. Ах да, чуть не забыл, я ведь упоминал, что жнецы – это искусственный демон класса поглотитель душ. Так вот, как оказалось, после принесения самому себе в жертвы целого мира, я стал демоном класса пожиратель душ. А после того, как я стал жнецом, эти демонические сущности слились воедино и теперь я князь-демон пустоты, обладающий полным спектром воздействия на души. Вот только не надо думать, будто демоны являются рогатым воплощением чистого зла. Даже не близко. В самой примитивной трактовке демоны являются порождениями хаоса, а ангелы порождениями порядка. Но это не совсем так, реальная ситуация с демонами и ангелами куда как сложнее. Демоны являются регуляторами прогресса Вселенной, их природа не терпит стагнацию и деградацию. Хорошим примером является развязанная мною всегалактическая война, я просто не мог терпеть стагнации мира и прибегнул к самому простому и надежному инструменту развития, развязал масштабную кровопролитную войну. Если демон вовремя не остановится, то прогресс под его руководством грозит перерасти в утрированную форму тотального кошмара. Бесконечные войны, беспринципные сумасшедшие ученые, прогресс ради прогресса. Соответственно, антагонистами демонов являются регуляторы стабильности Вселенной, ангелы. Вот только никакого отношения к добру они не имеют. Их задача стабилизировать систему и приводить ее к порядку, а не мирить народы и приносить добро. Если ангел вовремя не остановится в своем стремлении привести мир к порядку, то это будет пострашнее демонов с их вечной войной. Ангелы попросту уничтожат все, что имеет хоть какие-то различия. Именно от действий ангелов миры исчезают в небытие. Религиозные войны, тоталитарные секты, оружие массового поражения, притеснение инакомыслия, подавление любых научных изысканий – все это последствия действий ангелов. Вот, как-то так. Собственно, все готово к первому запуску межмирового портала. Я переместил свое сознание в симбионта, который в свою очередь взял под контроль S3,0 и перешагнул рамку портала. Вот и началось мое первое путешествие. Я надеюсь, тебе понравится, Такхизис. Параметры и особенности Вейда. Примечание к части. Небольшой бонус для читателей. И не надо орать про МС, специально для тупых тег поставил. Если что-то не нравится, идите в сад. Главный герой. Имя. Вейд. Внешний вид. Большая ртутная лужа с синим отливом, способная изменять свой цвет и форму. Способности. Симбиант-паразит. Способность взаимодействовать с большинством биологических видов. Симбиант подключается к нервной системе носителя и перехватывает контроль над ним. Разумный вирус. Способность поглощать любые живые органические ткани и преобразовывать их по собственному усмотрению в другие виды ткани или энергию. Способность за несколько секунд из пары клеток вырастить полноценный живой организм при наличии достаточного количества энергии. Такой организм не обладает способностью обновления клеток, поэтому подвержен многократно ускоренному старению. Повышенный метаболизм такого организма потребляет огромное количество энергии. Работа с энергией. Симбиант может видеть любую энергию, электричество, свет, тепло, магию. Симбиант обладает колоссальной энергоемкостью, благодаря чему может поглощать любую энергию в неограниченных количествах, но при превышении собственных энергохранилищ должен потратить излишки на что-нибудь, хотя бы на свечение. Симбиотический покров. Симбиант может создавать защитный покров для тела носителя из собственной плоти, наподобие того, как это делал Веном. Такой покров почти бесполезен в качестве брони, но имеет две замечательные функции. Сокрытие внешности, за счет возможности изменения собственной формы и цвета симбиант способен задать почти любую внешность своему носителю, если это не касается изменения роста или придать носителю функции хамелеона. К сожалению, полной невидимости по образцу тактического камуфляжа покров не дает, но обеспечивает очень высокий уровень незаметности. Также эта способность может быть использована, как замена обычной одежде. Легкий бронежилет. Симбиант не способен создать достаточно надежную защиту даже от крупнокалиберного оружия, не говоря уж о танковых снарядах и ракетах. Максимум защитит от пули мелкокалиберного пистолета, но при этом носитель получит серьезные синяки и ссадины. Зато за счет поглощения энергии симбиотический покров позволяет без опаски ходить в пылающем здании. Но, опять же, при слишком высоких температурах симбиант не сможет мгновенно поглотить всю энергию и носитель запросто сварится внутри покрова. Вирусный покров. Симбиант может создавать защитный покров для тела носителя из клеток, инфицированных Silverlight. Внешне выглядит как костяные пластины. Такой покров сильно снижает подвижность и скрытность носителя, но способен защитить даже от ракетной атаки. Анализ генома. Симбиант может проанализировать любой геном, а впоследствии производить любые преобразования этого генома. Анализ генома – крайне длительная процедура. Даже анализ ранее изученных видов занимает около суток, в то время как изучение нового вида может затянуться на несколько месяцев или даже лет. В то же время вирусная составляющая симбианта предоставляет возможность произвести мгновенное копирование организмов или их отдельных частей без углубленного изучения генома. Генные преобразования. Симбиант способен производить любые генные модификации носителя. Кости от одного вида существ, мышцы от другого, внутренние органы от третьего, внешность четвертого. Преобразования крайне болезненны, поэтому приходится отключать нервные окончания, чтобы самому не сойти с ума от боли. Длительность преобразований в пределах нескольких суток. Возможно произведение постепенных преобразований без отключения сознания, но тогда они могут затянуться на несколько месяцев, в зависимости от их сложности. Мгновенные генные преобразования. Благодаря вирусной составляющей симбиант может произвести почти мгновенное преобразование генома любого существа, но тогда носитель 100% погибнет крайне мучительной смертью в течение пары суток. Продвинутый разум. Разум Вейда по своей вычислительной мощности сравним с самыми навороченными суперкомпьютерами мира Mass Effect. Очень высокая скорость мышления, идеальная память, может прочесть книгу за пару минут, очень быстро ее пролистав. Тонкие преобразования материи. Симбион может производить изменения материи на клеточном, молекулярном и даже атомарном уровне, но это требует колоссальных затрат энергии. Вой вполне способен вырастить орган, не предусмотренный геномом тела, или заменить материал костей. Шпионаж. На основе вируса возможно создавать нанороботов-шпионов, способных существовать в телах отслеживаемых объектов и передавать любую информацию о них. Не способны считывать память и навыки объектов. Способны влиять на работу внутренних органов, благодаря чему могут ограниченно влиять на сознание посредством принудительного изменения гормонального коктейля в крови жертвы. Не способны убить здоровый организм, товарищ, он будет активно сопротивляться подобному влиянию. Срок автономного существования – пара часов в активном состоянии и неделя в спящем. Гипноз. Войт изучил все техники гипноза, известные во вселенной Mass Effect, однако большинство из них могут быть применены только при наличии носителя. Без носителя симбиант способен только на акустический и стробоскопический гипноз. Биотические, псионические способности. Симбиант на 70% состоит из нулевого элемента, благодаря чему даже без носителя обладает колоссальной биотической мощью. Псионика работает в резонансе с биотикой и существенно усиливает и дополняет эти способности. Телепатия. Войт обладает телепатическими способностями, которые он развил по аналогии с объятиями вечности, практикуемыми Азри. Для телепатии Войду необходим прямой физический контакт с объектом. Телепатия позволяет читать мысли и внушать образы. Телепатия эффективнее гипноза, но из-за необходимости прямого физического контакта не очень удобно. Есть возможность усилить телепатию псионикой, но такое воздействие не останется незамеченным из-за сильнейшей головной боли у жертвы. Скрыт, вой может войти в состояние, когда окружающие его не замечают, не действует на нежить, духов, призраков, вампиров и многих других представителей магических существ, а также на видеокамеры, различные датчики и прочие неживые наблюдательные объекты и системы. Телекинез, использование полей эффекта массы, чтобы поднимать или бросать предметы. Пассивная псионика существенно усиливает эту способность. Пирокинез – способность вызывать огонь или значительное повышение температуры на расстоянии силой мысли, а также возможность силой мысли управлять огнем. Эта способность имеет чисто псионическую основу и никак не дополняется биотикой. Она очень энергозатратна, поэтому почти не используется войдом. Криокинез – способность, позволяющая понизить температуру объекта, требует непосредственного тактильного контакта с объектом воздействия и не может быть применена на расстоянии. При криокинезе скорость молекул падает, что приводит к понижению температуры и образованию более твердых, но хрупких кристаллических решеток внутри предмета. Как и пирокинез, эта способность имеет чисто псионическую основу и никак не дополняется биотикой. В теории криокинез должен поглощать энергию движения молекул, но на практике требует едва ли не больше энергии на свою активацию, чем пирокинез, зато стабильное поддержание холода почти не потребляет энергии. Кинетические поля, создание различных полей для защиты. Пространственное искажение, создание мощных перемещающихся полей, способных разрывать любые попавшие в них объекты. Сингулярность, создание небольшой области с повышенной гравитационной составляющей, аналог микроскопической черной дыры. Слияние душ. При захвате тела носителя вой может активировать способность слияния душ, при этом душа, с которой он сливается, лишается собственной личности, но не погибает, а становится частью войда. Все оболочки, поглощаемые таким методом души, срастаются с оболочками души войда, а ядро сразу же отправляется на перерождение. Эта процедура равносильна кругу перерождения. Данная способность дает возможность получения свойств чужой души. Принадлежность к роду, племени, виду, семейные узы, самоопределение. Войд, оставаясь собой, может с чистой совестью сказать, что он является тем, с кем слился душой, при этом он не соврет. Данная способность крайне опасна для самого Войда из-за огромных затрат для энергетики и разума, поэтому ее можно применять не чаще, чем раз в 10 лет. При более частом применении данной способности вой получит критические повреждения собственной энергетики и, почти наверняка, лишится собственной личности. Наименее болезненно данная процедура происходит с душами детей и людей со слабым разумом и волей. Но даже слияние с душой младенца на несколько дней сделает Вейда полностью беспомощным. Он временно лишается всех своих способностей, кроме способности симбиант-паразит. Слияние с взрослой личностью, обладающей сильной волей, может затянуться на несколько месяцев и даже лет. Пожирание душ. Вой может сожрать душу врага, получив часть его сил, знаний и умений. Применение данной способности крайне болезненно для поглощаемой души. Оболочки поглощаемой души насильственно обрываются и их содержимое переходит к пожирателю, а ядро деградирует до самого примитивного уровня, что можно сравнить с окончательной смертью. Для самого Вейда данная процедура имеет только положительные последствия, но переедание все же довольно опасно. Без каких-либо последствий данную процедуру можно применять раз в месяц, тогда Вой сможет максимально эффективно поглотить знания и способности сожранной души. Если пожирать души чаще, то большинство знаний и навыков сожранных душ будет утеряно, но сила будет поглощена без потерь. Также Вой может сожрать до 5 душ в сутки, но при этом почти не получит никакой пользы, кроме удовлетворения, что сожранные души перед смертью испытали невыносимые муки и лишились права на перерождение. При употреблении более 5 душ в сутки Вой получит двукратное кратковременное усиление. Чем больше сожрано душ, тем больше усиление, но и откат по энергетике самого Вейда будет крайне силен. В качестве отката после такого режима каждая поглощенная душа будет уменьшать силу Вейда на 2% от изначального значения на сутки. К примеру, Вой сожрет 80 душ, в результате он усилится на 75 минут, но по окончании действия усиления полностью лишится сил на 25 дней и еще в течение 50 дней силы будут возвращаться по 2% в сутки. Помощник, слуга и первичный носитель для Биоробот S3,0, Джеймс Шепард. Имя. Джеймс Шепард, Джеймс Реджинальд Гриффиндер. Внешний вид. Молодой высокий привлекательный мужчина спортивного телосложения с короткой стрижкой. На вид около 30 лет. Имеет внушительную рельефную мускулатуру. Шрамов и татуировок не имеет. Способности. Биоробот S3,0 был выведен искусственно. Человеком является только внешне, но не имеет ничего общего с людьми. Костная структура Элкаров настолько прочна, что не уступает адамантиевому скелету Росомахи, но при этом всего лишь на 8,46% тяжелее обычного человеческого скелета. Мышечная структура ЯГов. Мышцы ЯГов полностью состоят из розовых клеток, но при этом потребляют гораздо меньше энергии, благодаря чему обеспечивают невероятную скорость и силу. Эта мышечная структура даже лучше Краганской. Внутренняя структура взята от Краганов. Все важные внутренние органы продублированы несколько раз. Так S3,0 имеет 4 сердца, 3 печени и многое другое. Крайне устойчив к ядам, радиации, сильной жаре и холоду, поэтому может питаться даже такой пищей, которую прочие виды просто не переваривают. 3 нервные системы. Одна сделана на основе соларианской, что дает невероятно высокую скорость реакции. Вторая нервная система аналогична азарийской, имеет блочную структуру, что дает возможность не стареть сколь угодно долго и улучшенный контроль над биотическими способностями, но главное, уничтожить эту нервную систему почти невозможно, только вывести из строя на некоторое время. Третья нервная система одновременно является одной из 4 кровеносных систем по аналогии с краганами. Регенерация араваров. Эта раса протеанского цикла в игре упоминалась только как раса, пытавшаяся захватить планету Азри, Тессию. В памяти жнецов информации об этой расе оказалось гораздо больше. Аравары были довольно развитой, но крайне малочисленной расой, из-за чего и не являлись доминирующим видом в галактике. Основной особенностью расы являлась их феноменальная регенерация и совершенный иммунитет. Любое несмертельное ранение, включая ампутированные конечности, заживает в течение суток. Иммунитет араваров способен справиться с любой болезнью. Как и Азри, эта раса не была подвержена старению. Единственным минусом расы является крайне низкая рождаемость. S3,0 не удалось избавить от этого недостатка, впрочем, он и не был предназначен для подобной цели. Вторая кожа. Под внешней человеческой кожей находится краганская шкура, усиленная нановолокнами. Эта шкура практически неуязвима для ручного стрелкового оружия Земли 20-21 веков, а уж обычным холодным оружием ее пробить совершенно невозможно. Особый орган Ханнеров позволяет видеть все виды энергии, в том числе и магию. подъязычная кость дреллов, позволяющая ему производить звуки за пределами человеческого диапазона слышимости. Это делает голос С3,0 очень экзотичным и красивым. Особый отсек для симбианта. В процессе предварительных экспериментов выяснилось, что две души в одном теле не способны сосуществовать. Для полного контроля над носителем необходимо сожрать или выкинуть его душу, иначе носитель может пересилить контроль симбианта и вернуть себе контроль над телом. Кроме того, если не убрать душу из носителя, то предыдущий хозяин тела остается постоянно бодрствующим и выступает в роли своеобразного второго «я», что совершенно неприемлемо. Вместе с тем, если изъять душу из тела носителя, то тело становится полностью подконтрольным симбианту, но если симбиант покидает тело, то оно не способно существовать без души и умирает. С3,0 разрабатывался не просто как временный носитель, а как верный помощник для Вейда, поэтому в его теле имеется специальный отсек для симбианта. Когда симбиант помещен в этот отсек, контроль над С3,0 переходит к нему, а личность биоробота входит в состояние искусственного псевдосна. В этом состоянии С3,0 обладает полным спектром чувств своего тела, но не имеет никакого контроля, оставаясь пассивным наблюдателем. Безусловная преданность Вейду. Для создания идеального слуги, который, не теряя собственной уникальности, инициативности, стремления и тщеславия, все равно остается безусловно предан своему хозяину, Вейду, было проведено множество жестоких бесчеловечных экспериментов над разумными. В результате экспериментов было уничтожено 586 миллионов 904 разумных образца. Эти же эксперименты развили гипноз и телепатию Вейда. Развитый разум. Разум С3,0 имеет биологическую природу, поэтому значительно уступает Вейду. Идеальная память. Может прочесть книгу за несколько минут, очень быстро ее пролистав. Гипноз. С3,0 изучил все техники гипноза, известные во вселенной Mass Effect. Биотические способности. С3,0 значительно уступает симбианту по биотической мощи, но не потому, что Вейд хотел ослабить своего слугу на своем личном фоне. Просто биоробот достиг максимальных возможностей для биологического существа. Если сравнивать С3,0 с биотиками мира Mass Effect, то он превосходит их на порядок минимум. Из-за особенностей разума биоробота не обладает псионикой. Телекинез, использование полей эффекта массы, чтобы поднимать или бросать предметы. Кинетические поля, создание различных полей для защиты. Пространственное искажение, создание мощных перемещающихся полей, способных разрывать любые попавшие в них объекты. Сингулярность, создание небольшой области с повышенной гравитационной составляющей, аналог микроскопической черной дыры. Скрыт, тактический камуфляж, в отличие от Вейда С3,0 обладает не только биотическим скрытым, но и встроенным тактическим камуфляжем, который невозможно повторить рекомбинацией генов или изготовить без высокотехнологичного оборудования вселенной МЕ. Может войти в состояние, когда окружающие его не замечают, не действует на нежить, духов, призраков. Глава 1. Стоило мне сделать шаг в портал, как я почувствовал, что связь со жнецами обрывается. Нет, жнецы не погибли, они перешли в состояние стазиса, а я теперь не был с ними связан. Хорошо, что я предварительно вывел все свои единицы за пределы галактики и отправил их в темный космос. Там они будут в безопасности. Новой всегалактической войны сразу после подписания мира также не следует опасаться. Думаю, мир масс-эффекта без меня не пропадет. Что из себя представляет портал пустоты? Пустоту, что же еще? Помнится, перед попаданием в МЕ я тоже пребывал в подобном состоянии. Только тогда у меня тела не было, а в остальном разницы никакой. Темно и пусто и совершенно непонятно, движусь я куда-то или стою на месте. Вдруг вокруг меня все вспыхнуло красками и различными ощущениями, я даже не сразу сориентировался в происходящем.